Глава 10. Я и Мэрилин Мэнсон. Как я и рассказывал, Рамп 2007 в клубе B1 Максимум не был завершением концертов телеканала A1. 10 ноября в Санкт-Петербурге должно было состояться выступление великого и ужасного Мэрилин Мэнсон в рамках премии Рамп 2007, только без самой премии. Концертной площадкой Мэнсону должен был послужить Ледовый дворец, куда довольно часто приезжали разные забугорные артисты. Всего площадка была рассчитана на 12 тысяч зрителей. Рекламная кампания концерта Мэрилин Мэнсон шла в рамках подготовки к Рампу, и все прекрасно знали, что скоро надо будет ехать в Питер. Любой группе нужен хороший разогрев, и мне было очень интересно, кого же из российских коллективов поставят открывать концерт. И вот в какой-то момент я пришел на работу, меня вызвал в кабинет гендир Михаил Евграфов. Он сказал, что группа «Инвектива» будет разогревать Мэнсона в Санкт-Петербурге. Эта новость была просто разрывной, я так и до конца и не понял, почему они выбрали нас, потому что я об этом никого не просил. Но если учесть, что наш альбом на лейбле A1 Records отлично продавался, и наши клипы постоянно крутились в эфире, да еще и мой имидж Эмо Гота, короче, как-то все сложилось и стало для меня вишенкой на торте в 2007 году. Мне кажется, многие подумали, что мы не заслуживаем этого концерта, но я прекрасно понимал, что мы заслуживаем гораздо большего. Первым делом я обзвонил своих ребят, и мы договорились встретиться в рэп-базе. Репали мы тогда на станции метро «Варшавская». Ехать мне туда было очень долго. Это буквально другой конец города. Но там была классная туса, поэтому приходилось ездить. Репетиции обычно проходили с 8 до 12, так как в остальное время все работали, поэтому приезжать домой пьяным в 2 часа ночи с репетицией стало традицией. Группа «Инвектива» тогда была в самом соку и репетировали 3 раза в неделю. Концертов в 2007 было не так много, потому что мы дописывали альбом, репетировали, и большую часть времени я работал. Когда я рассказал ребятам о том, что мы греем Мэнсона в Питере, они, конечно, почувствовали себя настоящими суперстарами. Мой гитарист Слава Корнкит так кайфовал от того, что наш альбом отлично продавался, и в целом его даже начали узнавать на улицах разные неформалы. Самым ответственным в этой ситуации оказался барабанщик Вася, который заявил, что мы должны дофига репетировать, чтобы не ударить в грязь лицом. Мы сделали программу, состоящую из 6 или 7 лучших песен, и начали репетировать по 4 раза в неделю. В итоге, к 9 ноября группа была готова к мероприятию на 90%. Правда, никто из нас на сцене стадиона до этого не выступал, по крайней мере, в роли музыкантов, поэтому ощущалось легкое волнение, которое, впрочем, быстро улетучилось, когда мы сели в автобус канала A1 и поехали на площадку. Тур-поездка — это всегда весело. Мы уже гоняли музыкальные туры. Если ты садишься в автобус, значит, у тебя с собой есть много вискаря, водки и пива. До Питера ехать далеко, а компания собралась славная. С нами поехали Митя Махов, программный директор A1, операторы Хоббит Сэм в роли нашего менеджера, ребята из Тусы и какие-то виджеи, даже не помню, кто именно. Помню, что мы пели песни и бухали. В тот день мне удалось поспать где-то 3 часа. Но это совершенно не было проблемой, потому что я был под впечатлением от предстоящего выступления. Кроме него ничего в мире не существовало. Кстати, о Мэнсоне. Я начал слушать его, увидев клип «Rock is Dead» на российском MTV. Помню, что офигел от его имиджа и сразу поехал в магазин «Зигзаг» на Арбате. Я купил несколько его альбомов, книгу «Long Hard Road Out of Hell» и разные видеокассеты с клипами. Когда Мэнсон первый раз приезжал в Россию в 2001 году, мы вместе с моим другом Иваном накрасили лица гримом и покатили в Олимпийский. Но оказалось, что по какой-то причине, кажется, из-за каких-то активистов, концерт Мэнсона был перенесен на следующий день, и пришлось нам в таком виде возвращаться домой и краситься снова на следующий день. Занимательный, кстати, был концерт. На разогреве была группа Total, которую закидывали пластиковыми бутылками, потому что они объективно не особо подходили для разогрева. Ведущей была Раиса Ивановна с радио «Ультра», которая своим дикторским голосом объявляла Мэнсона на сцене. Радио «Ультра», кстати, сделал Михаил Козырев. 21 июня 2023 года Минюст России внес Козырева в реестр СМИ иностранных агентов, который мне вообще очень импонировал в плане контента и креативного подхода к радио в те годы. Он многое сделал для альтернативной культуры в нулевые, но формат нашего радио вызывал вопросы. Вспоминая опыт Total в Олимпийском, я максимально переживал, что нас тоже будут закидывать бутылками, посылать нахуй и показывать факи. Стилистически мы к Мэнсону подходили идеально. Да я даже выглядел как Мэнсон в этот день. В Ледовый мы приехали гораздо раньше, хотя саундчека у нас не было. Мэнсон в 2007-м довольно плотно бухал, потому что расстался со своей женой Дитой фон Тис, танцовщицей бурлеска, которая стала его музой на альбоме «The Golden Age of Grotesque». Но в 2007-м у него вышел новый альбом «Eat Me, Drink Me». Он тогда перся по Льюису Кэрролу и его «Алисе в стране чудес», поэтому альбом такое название и получил. Мэнсон даже фильм снимал, но в процессе забил на него болт, как и на свое похудение и трезвые концерты. Из общего творчества Мэнсона этот альбом выделялся тем, что был доверху наполнен разными балладами, которые мне у него так сильно нравились. У него тогда еще новая девушка появилась, Эван Рэйчел Вуд, актриса из «Мира Дикого Запада», которая спустя много лет обвинила его в том, что во время съемок клипа на песню «Hard-Shaped Glasses» он изнасиловал ее по-настоящему. Тогда, конечно, никто его ни в чем не обвинял, и все шло по накатанной, но Мэнсон уже начал плотно пить и в промышленном масштабе толстеть. Интервью он тогда особо не давал, а если и давал, то всегда кого-то обсирал. Понимая, что в 2007-м его плотно уделывают My Chemical Romance, он начал их плотно топить. Мэрилин Мэнсон охарактеризовал эмо-группу My Chemical Romance как вызывающую жалость и сказал, что участники этого коллектива пытаются копировать его самого. Композиция «Mutilation is the most sincere form of flattery», трек с его пластинки «Eat Me, Drink Me», посвящена именно My Chemical Romance. Песня начинается со следующих строчек. «Сегодня никаких правил не существует. Вы воруете, а не берете взаймы. Вы принимаете формы, придуманные мною. Мне стыдно быть самим собой из-за этих людей, превращающихся в унылые, жалкие и пустые копии меня», — заявил Мэнсон. Помню, в Ледовом Мэнсон требовал, чтобы у него в гримерке было строго холодно, по-моему, градусов 15-20, типа он вампир, и у него такая фишка. Из-за того, что он не вылезал из гримерки, встретиться именно с ним мне не удалось, в отличие от других участников группы. На кейтеринге рядом с гримерками мы встретились и перекинулись парой слов с Тимом Скёльдом, который новый альбом ему, по сути, и записывал. Это крутой музыкант, известный в первую очередь по KMFDM. Мне удалось встретить барабанщика Мэнсона, который также поджирал что-то на кейтеринге. Самое забавное, что на Мэрилин Мэнсон мне тогда было плевать. Я просто хотел уже отыграть свой сет, где-нибудь нажраться и смотреть концерт. Настолько я устал ближе к вечеру. Перед самим выходом на сцену я почувствовал настолько серьезные приливы энергии, что я перестал волноваться и вышел в середине длинного интро, которое играли ребята. Я помню, что зал закричал, и первый эффект был положительным, но это могло быть и потому, что они перепутали меня с Мэнсоном. Отыграв один трек и получив классический одобрительный стадионный гул, я понял, что бутылками в нас бросать не будут, и мы зафигачили отличный, пусть и небольшой концерт. После каждой песни получая громкие крики и аплодисменты. Концерт, кстати, снимался, но в итоге по какой-то причине был утерян, в записи остался всего один лайв-клип на песню «Кай, часть первая». Посмотрев его, вы поймете, что тогда происходило. Выступление Мэнсона было настоящей вишенкой на торте 2007 для меня. Мы были на подъеме и верили, что можем свернуть горы. Помню, как вышел со стадиона, чтобы встретиться с кем-то у метро, и ко мне подходили барыги с фотографиями и автографами группы «Инвектива». Ничего себе, подумал я, когда это я их подписывал. Кто-то из моих друзей вроде даже купил эти шедевры, но сейчас они давно канули в лету. Забавное было время. Назад, если что, мы тоже ехали на автобусе, но в этот раз более спокойно, потому что все мрачно задолбались. После проведения «Рамп 2007» закрыли программу «Стена». То, что ей вилы, было понятно уже давно. С Мишей Рольником мы просто периодически бухали, а эфиры я вел уже по рефлексу. По-моему, ближе к завершению проекта даже редакторов не осталось. Продюсер Паша Михайловский покинул канал, а может, его уволили. Было явно видно, что последние несколько месяцев существования шоу Михайловский уже не был заинтересован в проекте. Может, устал от него просто. Мы тоже от него устали. Это была середина ноября, хотелось веселиться и ни о чем не думать, да и на канале наступило затишье, конец года, никаких новых продюсеров не приходило. Мы просто готовились к Новому году, снимали программы и сидели в чате. Просто ставили клипы и получали удовольствие. Так постепенно и наступил 2008, в котором все пошло не туда.